трупа внушил им глубокое, необъятное отчаяние, укрепляющее силы человека. Он внушил им благородное негодование, возвышающее душу человека. За четверть часа толпа увеличилась до такой степени, что они с трудом пробрались сквозь нее. Противники уже ждали их на месте поединка. Одни сидели на камнях, другие прохаживались. Анжуйцы прибыли почти бегом. Так им было стыдно, что они заставили ждать себя. У каждого из миньонов было по своему оруженосцу. Шпаги их лежали на земле. «Господа», — сказал Келюс, идя навстречу трем друзьям, «мы имели счастье прийти прежде вас». «Простите, господа», — отвечал Антраге, «мы прибыли бы прежде вас, если бы нас не задержал один из наших друзей». «Месье де Бюсси», — сказал Д'Эпернон. «Точно, я не вижу его. Кажется, он немножко заспался». «Мы ждали», — сказал Шамбер. «Так можем еще подождать». «Граф де Бюсси не придет», — жестко сказал Антраге. Изумление отразилось на всех лицах. Только один Д'Эпернон продолжал улыбаться. «Не придет», — сказал он. «Храбрый Бюсси, видно, струсил». «Не может быть», — вскричал Келюс. «Благодарю вас, господин де Келюс», — сказал Леваро. «Да чего же он не придет?» — спросил Можерон. «Он умер», — отвечал Антраге. «Умер!» — вскричали миньоны. Д'Эпернон не сказал ни слова, но слегка побледнел. «Умер! Под ножом убийц!» — прибавил Антраге. «Разве вы не знали этого?» «Нет!» — отвечал Келюс. «Почем же нам знать?» «Не отговорка ли это?» — спросил Д'Эпернон. Антраге обнажил шпагу и сказал: «Вот кровь его!» «Убит!» — вскричали трое миньонов. «Граф де Бюсси убит!» Д'Эпернон продолжал недоверчиво покачивать головой. «Это кровь требует мщения!» — сказал Риберак. «Слышите ли, господа?» «А!» — вскричал Шамбер. «Да вы, кажется, намекаете на нас!» «Еще бы!» — отвечал Антраге. «Что это значит?» — вскричал Келюс. «Узнай, кому преступление могло принести пользу, — говорят юристы, — отвечал Леваро. «Господа, объяснитесь напрямки, без обиняков!» — вскричал Можерон громовым голосом. «С этого мы и намерены начать, господа, — сказал Риберак, — а потом уже приступить к поединку». «Зачем терять напрасно слова? — сказал Д'Эпернон, схватив с земли свою шпагу. — Приступим лучше прямо к делу». «Потише, потише, господин Гасконец, — сказал Леваро. — Вы были гораздо смирнее, когда нас было четверо против четверых». «Да разве мы виноваты в том, что вас теперь только трое? — возразил Д'Эпернон. «Да, «Вы виноваты!» — вскричал Антраге. «Бюсси умер, потому что на земле он был вам страшнее, нежели в земле. У него отсекли руку, чтобы эта рука не могла более держать меча. Ему навеки закрыли глаза, чтобы потушить огонь их, ослеплявший вас. Понимаете ли вы теперь, ясно ли?» Шамбер, Можерон и Депернон закричали от ярости. «Довольно, довольно, господа!» — вскричал Келюс. «Удалитесь, господин Депернон. Вашего противника нет, а потому вы не имеете права принимать участие в нашем деле. Порядок поединка остается прежним, и вы увидите, господа, желали ли мы воспользоваться несчастьем, огорчающим вас не менее нас?» «Пойдемте, господа!» — вскричал молодой человек, отбросив назад шляпу и схватив шпагу. «Мы будем драться под открытым небом, перед лицом Всевышнего, и вы увидите, способны ли мы на убийство. Место! Место!» «Я не любил вас, а теперь ненавижу, презираю!» — вскричал Шомбер. «За час перед этим, — возразил Антраге, — я собирался только убить вас, а теперь я вас изувечу, изрублю! По местам, господа, по местам!» «В камзолах или снять их?» — спросил Шомбер. «Без камзолов!» — воскликнул Антраге. «С обнаженной грудью!» Молодые люди сбросили свои камзолы. «А!» — сказал Келюс, раздеваясь. «Я потерял свой кинжал. Он, вероятно, выпал дорогой». «Не оставили ли вы его у господина де Монсоро в чьей-нибудь груди? Откуда вы уже не имели смелости вытащить его?» — спросил Антраге. Келюс с яростью бросился на Антраге. «Стойте! Господин де Антраге!» — крикнул Шико, подоспевший в это время на место поединка. «У него нет кинжала!» «Тем хуже для него!» — возразил Антраге. «Я в этом не виноват!» И, схватив в левую руку кинжала, в правую шпагу, он бросился на Келюса.